Глава вторая. Глухая пора в Лангмаре. Однажды случилось так, что в Нивонском городе Черной Тоге Лангмаре, через несколько лет после года пернатой смерти, пути Фафхарда и Серого Мышелова разошлись. Что побудило рослого скандального варвара и худощавого неуловимого принца воров разойтись, в точности неизвестно. В свое время об этом ходило множество всяческих пересудов. Одни утверждали, что они поссорились из-за девушки, другие говорили нечто еще более невероятное, будто друзья не поделили драгоценные камни, отнятые у ростовщика Муулша. Скрытый летописец предполагает, что их взаимное охлаждение было лишь отзвуком невероятной вражды, которую питали в ту пору друг другу демонический наставник Мышелова Шильба Безглазоликий и Нингобль Семиокий, недобрый и многоковарный покровитель Фафхарда. Однако наиболее правдоподобное объяснение, опровергающее, кстати сказать, гипотезу относительно ростовщика Муулша, заключается в том, что Лангмар в ту пору переживал тяжелые времена, соблазнительные авантюры под руку не подворачивались, и в жизни обоих героев настал такой час, когда загнанному в угол человеку хочется совместить даже самые редкие приключения и удовольствия с какой-нибудь разумной деятельностью, которая обеспечила бы ему материальное благополучие или хотя бы душевный покой. Лишь эта теория, что скука и неуверенность в завтрашнем дне, а также различия во мнениях относительно того, как нужно бороться со столь гнетущими чувствами, лежали в основе отчужденности друзей. Лишь эта теория может объяснить нелепейшее предположение, что приятели рассорились из-за произношения имени Фафхарда. Мышелов якобы с завидным и злонамеренным упорством выговаривал его имя на упрощенный лангмарский манер, в результате чего оно звучало как «Фафферт», тогда как сам носитель имени настаивал на том, что лишь зубодробительное сочетание согласных может удовлетворить его слух, глаз и варварское чувство порядка вещей. Скучающие и неуверенные в себе люди часто стреляют из пушек по воробьям. Несомненно одно. Приятели, если и не рассорились окончательно, то, по крайней мере, сильно охладили друг другу. И жизненные пути их, хотя оба оставались в Лангмаре, разошлись. Серый Мышелов поступил в подручные к некоему Пульгу, восходящей звезде Рэкета по части второстепенных религиозных культов, некоронованному королю лангмарского преступного мира, который облагал данью жрецов всех мелких башков, стремящихся выйти в боги, угрожая в случае неповиновения всяческими неприятными и даже скверными последствиями. Если жрец отказывался платить пульгу, его чудеса не срабатывали, численность прихожан и размер пожертвований резко уменьшались, а его самого неминуемо ждали синяки, а то и переломанные кости. Появлявшийся в сопровождении нескольких громил, а также одной-двух стройных танцовщиц, Мышелов стал неотъемлемой и зловещей принадлежностью улицы богов, что тянется от болотной заставы вплоть до самых дальних доков и цитадели. Он продолжал ходить во всем сером, носить на голове клобук, а у пояса кошачий коготь и скальпель. Однако ни кинжал, ни тонкий меч не покидали ножен. Зная по собственному опыту, что угроза как таковая гораздо эффективнее ее исполнения, Мышелов ограничил свою деятельность ведением переговоров и взиманием наличности. Начинал он обычно со слов «меня прислал Пульк». Пульк с буквой «Г» на конце. Затем, если человек святой жизни начинал упорствовать или торговаться слишком уж яростно, и возникала необходимость повергнуть идолов во прах и прервать богослужение, Мышелов давал громилам знак заняться этими дисциплинарными мерами воздействия, а сам праздно стоял неподалеку, ведя неторопливую и остроумную беседу с танцовщицами и посасывая леденцы. Шли месяцы. Мышелов становился все толще, а очередные танцовщицы все стройнее и на вид покорнее. Фафхард же поступил по-иному. Сломав о колено свой длинный меч и жестоко при этом порезавшись, содрав с одежды остатки украшений, скучные и ничего не стоящие куски позеленевшего металла, а также обрывки полысевшего меха, он отрекся от крепких напитков и сопутствующих им радостей, хотя и так уже в течение некоторого времени не брал в рот ничего, кроме слабого пива, а с женщинами не знался вовсе. И стал единственным последователем некоего Бвадраса. единственного апостола Иссика Кувшинного. Фавхард отрастил бороду, которая стала такой же длины, что и спадавшие на плечи волосы. Отощал, щеки и глаза у него запали, а голос из баса превратился в тенор. Хотя причиной этого была вовсе не мучительная операция, которую, как утверждали некоторые, он учинил над собой. Эти трепачи знали, что он порезался, но нагло лгали относительно травмированного места. А богов в Лангмаре? Тут имеются в виду боги и кандидаты в таковые, которые проживают, или, если можно так выразиться, стоят биваком в этом вечном городе, а вовсе не боги Лангмара. Материя гораздо более таинственная и ужасная. Богов в Лангмаре временами бывало не меньше, чем песчинок в великой восточной пустыне. Большинство из них начинали как люди, вернее, как память о людях, ведших жизнь аскетов, полную всяческих видений и погибших мучительной, кровавой смертью. Создается впечатление, что с начала всех времен орды служителей и апостолов, или даже самих богов, разница тут небольшая, хромали через упомянутую пустыню, зыбучие земли и великую соленую топь, чтобы сойтись под низкой аркой болотной заставы, подвергаясь по пути всевозможным и неизбежным мукам. Оскоплением, ослеплением, побиванием камнями, насаживанием на кол, распятием, четвертованием и тому подобному со стороны восточных разбойников и менгольских безбожников, которые, кажется, были созданы именно для того, чтобы организовывать для них эти жестокие испытания. В толпе святых мучеников при желании можно было отыскать несколько колдунов и ведьм, стремившихся обрести бессмертие в пекле с помощью своих сатанинских квазибожеств, а также немногочисленных протобогинь, в основном девиц, прославившихся тем, что десятилетиями они пребывали в рабстве, у чародеев с садистскими наклонностями, и были изнасилованы целыми племенами менголов. Лангмары, в частности, вышеназванная его улица, служит в качестве театра или, вернее, испытательного полигона для протобогов. После того, как те пройдут более осязаемое, но отнюдь не более жестокое просеивание сквозь руки разбойников и менголов. Новоиспеченный бог, то есть его священнослужитель или священнослужители, начинает свой путь у самой болотной заставы и медленно движется по улице богов, нанимая подходящий храм или завладевая очередными несколькими ярдами булыжной мостовой. И так пока не достигнет приличествующего уровня. Очень немногие из них добираются до района, примыкающего к цитадели, и вливаются в ряды божественной аристократии Лангмара, состав которой тоже переменчив, хотя она и размещается на одном и том же месте в течение веков и даже тысячелетий. Настоящие боги Лангмара столь же ревнивы, сколь и таинственны. Без преувеличения можно сказать, что немало башков проводят лишь одну ночь у болотной заставы, после чего внезапно пропадают. Возможно, в поисках городов, где аудитория настроена менее критически. Большая же их часть добираются примерно до середины вверх по улице богов. А потом медленно начинают скатываться назад, отдавая сбоем каждый дюйм и ярд, пока вновь не окажутся у болотной заставы, чтобы навсегда исчезнуть из Лангмара и памяти его жителей. Итак, Иссик Кувшинный, коего Фавхард выбрал в качестве предмета поклонения, был одним из самых мелких и неудачливых богов, вернее даже башков, во всем Лангмаре. Он находился там уже около 13 лет, и за этот срок поднялся по улице богов всего на 2 квартала, и теперь скатился назад, уже готовый нырнуть в пучину забвения. Его никоим образом не следует путать с Иссиком Безруким, Иссиком Обоженноногим и Иссиком Освежеванным. Равно как и с прочими многочисленными и весьма живописно искалеченными божествами, носящими такое же имя. Не исключено, что его непопулярность отчасти объясняется тем, что его гибель, он был вздернут на дыбу, многие сочли не слишком зрелищной. Некоторые ученые путают его с Иссиком Кувшиножителем, совершенно другим святым, притязавшим на бессмертие в связи с тем, что он в течение 17 лет был заточен в не очень просторном глиняном кувшине. Кувшин же Иссика Кувшинного был якобы наполнен водой мира из некоего килеватского источника. Однако воды этой никто, по-видимому, не жаждал. В самом деле, займись вы поисками яркого примера бога, который никогда ничего собой не представлял, Лучшего выбора, нежели исек кувшинный, вам нечего было бы и желать. Тогда как Бвадрес был образцом неудачливого священнослужителя. Высохший, дряхлый, вечно оправдывающийся и косноязычный. Причина, по которой Фавхард примкнул к Бвадресу, а не к какому-нибудь другому, более живому святому, с лучшими перспективами, заключалась в том, что он однажды увидел, как Бвадрес погладил по головке глухонемого дитя. Причем в тот миг, когда на него, насколько мог видеть сам Бвадрес, никто не смотрел. И этот случай накрепко запал в душу варвара. Однако это не мешало Бвадресу оставаться самым заурядным старым маразматиком. Впрочем, когда Фавхард стал его последователем, положение дел начало понемногу меняться. Прежде всего, и это само по себе уже немало, Фавхард, когда он появился в первый день, оборванный и окровавленный, из-за порезов, полученных при ломке меча, сразу образовал коллектив адептов. Внушительный, если не по численности, он был единственным его членом, то по внешним данным. Его все еще воинственная, почти семифутовая фигура величественно возвышалась над старухами, детьми и разнообразными подонками, составляющими благоуханную, шумливую и крайне переменчивую толпу посетителей той части улицы богов, что примыкала к болотной заставе. Всем невольно приходило в голову, что раз Исик Кувшинный обзавелся таким поклонником, значит, этот божок обладает какими-то достоинствами, о которых никто и не подозревал. Благодаря своему громадному росту, размаху плеч и мощному сложению, Фавхард имел и другое преимущество. Он мог претендовать на значительную площадь мостовой для Бвадреса и Исика. Просто-напросто укладываясь спать после вечерней службы. Теперь всякие остолопы и негодяи перестали толкать Бвадреса локтями и плевать на него. В новом своем воплощении Фавхард держал себя очень миролюбиво. В конце концов, Исик Кувшинный ведь был божеством мира. Однако северянин обладал ярко выраженным и вполне варварским чувством собственности. Если кто-то позволял себе вольности по отношению к Бвадресу или нарушал ритуал поклонения Исику, то мгновенно оказывался поднятым в воздух и переставленным на другое место. А если в этом была необходимость, то даже с укоризненным и внушительным шлепком. В результате столь неожиданного почтения, оказанного ему и его божеству на самом пороге забвения, Бвадрес расцвел на удивление быстро. Он начал есть чаще, чем дважды в неделю, и стал расчесывать свою редкую бороденку. Вскоре дряхлость спала с него, словно старый плащ, оставив после себя лишь безумный и упрямый блеск, сверкавший глубоко в его желтоватых, обрамленных коростой глазах. И он начал проповедовать Евангелие от Исика Кувшинного с небывалыми до той поры горячностью и верой. Между тем, очень скоро вклад Фавхарда в дело продвижения Исика Кувшинного перестал ограничиваться лишь габаритами северянина, его присутствием и талантом вышибалы. После наложенного им самим на себя двухмесячного обета молчания, который он отказывался нарушить даже для того, чтобы ответить на незамысловатые вопросы Бвадреса, поначалу крайне озадаченного своим новообращенным. Фавхард добыл где-то небольшую сломанную лиру, починил ее и начал регулярно на всех службах исполнять под ее аккомпанемент символ веры и житие Исика Кувшинного. Он никоим образом не состязался с Бвадресом. Никогда не пел летаний и не пытался благословлять людей именем Исика. Он молча стоял на коленях, как прислужник Бвадреса. Однако по окончании богослужения, пока Бвадрес медитировал между ритуалами, сидя во главе своей молитвенной площадки, северянин усаживался на самом ее конце и под мелодичные аккорды, извлекаемые из крошечной лиры, принимался петь довольно высоким, приятным и романтично вибрирующим голосом. Еще мальчишкой, живя в стылых пустошах, лежавших гораздо севернее Лангмара, за внутренним морем, лесистой землей восьми городов и горами пляшущих троллей, Фавхард учился в школе поющих скальдов. Они только так назывались, поскольку не пели, а скорее произносили слова нараспев высоким тенором. И никогда не был приверженцем школы ревущих скальдов, рычавших низким басом. Вот этот-то возврат к усвоенной в детстве манере изъяснения, который Фавхард прибегал и тогда, когда смирение позволяло ему ответить на чей-либо вопрос, и был настоящий, и единственной причиной изменения его голоса. предмета всяческих сплетен, распространяемых теми, кто знал северянина как басовитого товарища Серого Мышелова. По мере того, как Фафхард раз за разом рассказывал житие Исика Кувшинного, история этого святого мало-помалу и настолько незаметно, чтобы Вадрос при всем желании не смог бы ни к чему придраться, превратилась в нечто вроде саги о каком-то северном герое, хотя кое в чем и смягченной. Как выяснилось, в детстве Иссик не поражал драконов и чудовищ попроще, это противоречило бы его символу веры, а только играл с ними. Плавал в запуске с Левиафаном, резвился с бегемотом и летал по необозримым воздушным пространствам на спине то у крылатого дракона, то у грифона, то у гиппогрифа. Кроме того, Иссик не разбивал на голову царей и императоров в кровавых битвах. Он просто ошеломлял их вкупе с трепещущими приближенными, преспокойно вышагивая по отравленным остриям мечей, стоя по стойке смирно в пылающих печах, купаясь в резервуарах с кипящим маслом и не забывая при этом произносить величественные проповеди о братской любви, сложенные в совершенные, причудливо зарифмованные строфы. Иссик Вадроса испустил дух довольно быстро, высказав на прощание несколько мягких упреков после того, как ему на дыбе вывернули все суставы. Иссик Фафхарда, теперь просто Иссик, сломал 7 дыб, прежде чем начал заметно терять силы. Когда все уже думали, что он умер окончательно и бесповоротно, Иссик вдруг поднялся и схватил за горло главного палача, причем в руках у него оставалось достаточно силы, чтобы с легкостью задушить злодея, хоть тот и был чемпионом по борьбе в своей стране. Однако Иссик Фафхарда не сделал этого, опять-таки потому, что такой поступок шел вразрез с его убеждениями, а просто разорвал толстое медное кольцо на дрожащей шее негодяя, принадлежность звания палача, скрутил его в изысканное изображение кувшина и только после этого позволил своей душе воспарить в вечное царство духа, чтобы продолжать уже там свои чудеснейшие приключения. Поскольку подавляющее число божеств в Лангмаре, будучи родом с востока или, по крайней мере, из родственных ему по духу южных и упаднических краев вокруг Квармала, в своих земных воплощениях были довольно изнеженными субъектами, не способными без ущерба для жизни болтаться более нескольких минут на веревке или сидеть более нескольких часов на колу, а также обладали сравнительно низкой сопротивляемостью к расплавленному свинцу или граду отравленных стрел, и не испытывали влечения к романтической поэзии или к невиданным подвигам в обществе фантастических существ, то нельзя усмотреть ничего удивительного в том, что Иссик Кувшинный в интерпретации Фафхарда вскоре завоевал внимание, а потом и стал предметом поклонения большой части обычно переменчивой и одуревшей от разнообразия божеств толпы. В частности, образ Иссика Кувшинного, встающего и делающего несколько шагов с дыбы на спине, ломающего ее, а потом спокойно ждущего со смиренно воздетыми к небесам руками, пока будет изготовлена и привязана к его спине новая дыба, этот образ, в частности, стал занимать первостепенное место в снах и мечтаниях множества дрягелей, попрошаек, немытых судомоек, равно как и их детишек и престарелых родственников. В результате столь резкого роста популярности Иссик Кувшинный начал вскоре не только снова продвигаться вверх по улице богов, что само по себе было явлением редчайшим, но и делать это с большей скоростью, нежели любое другое божество из всех известных ныне в Лангмаре. Почти каждую службу в Вадросу и Фафхарду удавалось передвинуть свой незамысловатый алтарь на несколько ярдов в сторону цитадели, поскольку волны их прихожан буквально затопляли места, занимаемые божествами с меньшей притягательной силой, а запоздавшие, но неутомимые поклонники зачастую заставляли их служить, пока небо не зарозовеет зарей, по 10-12 раз с выигрышем по нескольку ярдов за ночь. Прошло не так много времени, и состав прихожан стал меняться. Начали появляться субъекты с кошельками, порой весьма тугими. Наемные солдаты и купцы, каленые воры и чиновники средней руки, обвешанные драгоценностями куртизанки и захаживающие в трущобы аристократы. Бритые философы, слегка потрунивавшие над путанными доводами Вадроса и несуразным символом веры Иссика, но втайне трепетавшие перед явной искренностью старца и его могучего служки-поэта. и вместе с этими состоятельными людьми неизбежно стали появляться и неумолимые наймиты Пульга, и прочих стервятников, круживших над птичьими дворами служителей культов. Вполне естественно, что все это стало грозить Серому Мышелову серьезными осложнениями. Пока Иссек, Вадрос и Фафхард оставались в пределах крика совы от болотной заставы, беспокоиться было не о чем. По окончании службы Фафхард обходил прихожан с протянутой рукой и получал пожертвования в виде заплесневелых корок, не слишком свежих овощей, всяческих тряпок, хвороста, кусочков угля. И крайне редко, что обычно сопровождалось восхищенными кликами, погнутых и позеленевших медиков. Подобный вздор не представлял интереса даже для более мелких рэкетиров, чем Пульк, и Фафхарду не составляло никакого труда разобраться с тщедушными и туповатыми типами, вздумавшими поиграть в короля воров в тени болотной заставы. Не раз Мышелов исхитрялся намекнуть Фафхарду, что лучшего положения дел не стоит и желать, и что любое сколько-нибудь значительное продвижение Иссека вверх по улице богов приведет лишь к серьезным неприятностям. Мышелов тем самым выказывал себя человеком осторожным и вдобавок весьма дальновидным. Он любил или твердо верил, что любит свое вновь достигнутое порочное положение больше себя самого. Он понимал, что поскольку поступил на службу к Пульгу совсем недавно, то находится под неусыпным наблюдением этого великого человека, и любой намек на дружбу с Фафхардом, почти все вокруг считали, что они рассорились навсегда, могут ему в случае чего зачесть. Поэтому, фланируя порой в нерабочее время по улице богов, то есть днем, так как в Лангмаре религиозные мистерии — дело по преимуществу ночное, творящееся при свете факелов, он никогда не обращался к Фафхарду напрямую. Однако, оказавшись как бы случайно подле северянина и будучи явно занят каким-либо личным делом или удовольствием, а, быть может, и за тем, чтобы втайне поглумиться над плачевным состоянием своего врага, это была вторая линия обороны Мышелова против возможных обвинений со стороны Пульга. Он, почти не разжимая губ, вел разговоры с Фафхардом, и тот отвечал ему, если отвечал вообще, таким же манером, хотя скорее просто по рассеянности, нежели в целях конспирации. «Послушай, Фафхард», — процедил Мышелов в свой третий подобный подход, делая вид, что разглядывает тонконогую девочку-нищенку со вспученным животом, словно пытаясь решить, смогут ли диета из нежирного мяса и гимнастические упражнения превратить ее в редкую красотку немного мальчишеского типа. «Послушай, Фафхард, здесь у тебя есть все, что тебе нужно. Лично я полагаю, что это возможность сочинять стихи и пищать их в лицо всяким идиотам. Так вот, как бы то ни было, ты должен делать это здесь, у болотной заставы, потому что единственная в мире вещь, которая располагается не у болотной заставы, — это деньги. А ты утверждаешь, вот осёл, что они тебе не нужны. Вот что я тебе скажу. Если ты позволишь Бвадресу продвинуться в сторону цитадели хотя бы на бросок камня, вам придется брать и деньги, хотите вы этого или нет. И вы с Бвадресом будете вынуждены что-то на них покупать. Тоже невольно, независимо от того, как крепко вы завяжете свои кошельки и как плотно заткнете уши, чтобы не слышать криков уличных торговцев. И в результате вы с Бвадресом получите за свои деньги лишь головную боль». Фафхард только пробурчал что-то в ответ, с таким же успехом он мог просто пожать плечами. Он напряженно, чуть ли не до косоглазия, смотрел мимо своей кустистой бороды вниз. На какой-то предмет, который энергично и вместе с тем осторожно вертел в своих длинных пальцах. Но Мышелов никак не мог разглядеть, что же это было. «Кстати, как ведет себя твой старый олух с тех пор, как он стал регулярно питаться?» Продолжал Мышелов и подошел чуть ближе, пытаясь разглядеть предмет, который вертел в руках северянин. «Все еще такой же упрямый, а? Все еще хочет добраться с Иссеком до цитадели? Все еще такой же неразумный в делах?» «Вардес — хороший человек», — спокойно ответил Фафхард. «Я все больше и больше склоняюсь к тому, что в этом-то и беда», — едко и раздраженно заметил Мышелов. «Но послушай, Фафхард, тебе вовсе не обязательно пытаться изменить образ мыслей Бвадреса. Я сомневаюсь, что даже Шильба и Нинг, действуя заодно, смогли бы совершить революцию столь глобального размаха. Ты сможешь сам сделать все, что нужно. Сделай свою поэзию несколько более трагичной, Прибавь немного пораженчества в символ веры Иссика. Думаю, ты сам уже утомился от столь нелепого сочетания северного стоицизма с южным мазохизмом. Для истинного художника плохих тем не существует. Или проще, в удачную ночь не двигай вперед алтарь Иссика. Даже перемести его чуть назад. При большом скоплении народа Бвадрес так возбуждается, что даже не заметит, в какую сторону вы идете. Вы можете двигаться, как лягушка в колодце. А лучше всего научись утаивать часть добычи, прежде чем передать выручку Бвадресу. Я за один вечер могу показать тебе нужные трюки. Хотя с твоими громадными лапищами, в которых ты можешь спрятать что угодно, тебе никакие трюки не нужны. «Нет», — сказал Фавхард. «Как хочешь». Очень легко, хотя и не без чувства, согласился Мышелов. «Желаешь иметь неприятности — твое дело. Ищешь смерти — пожалуйста». «Да что ты там все теребишь, Фавхард?» «Погоди, дубина, да не отдавай, только покажи!» «Милостивая черная тога, это еще что такое?» Не поднимая взгляда и не меняя позы, Фавхард раскрыл ладони, словно хотел показать Мышелову пойманную бабочку или жука. И вещь, которую он держал в руках, на первый взгляд действительно показалась Мышелову похожей на редкого жука с золотистым панцирем. «Это приношение Иссику», — пробубнил Фавхард. «Приношение, сделанное прошлой ночью благочестивой дамой, чей дух обручился с божеством». «Ага. А она сама с половины лангмарской золотой молодежи», — прошипел Мышелов. «Я всегда узнаю один из двойных спиральных браслетов Лесни. Кстати, говорят, что их подарили ей илтхмарские близнецы-герои. Как тебе удалось заполучить его?» «Подожди, не отвечай». «А, знаю. Ты читал ей стихи, Фавхард. Дела обстоят гораздо хуже, чем я думал. Если Пульк узнает, что вы уже получаете золото...» Мышелов осекся. «Господи, ну что ты с ним сделал?» «Согнул таким образом, что получилось изображение священного кувшина», — ответил Фавхард, наклонив голову чуть ниже, раскрыв ладони чуть шире и поднеся их чуть ближе к Мышелову. «Да уж вижу», — снова прошипел тот. Браслет из мягкого золота был скручен в очень изящный странный узел. «Сделано, надо сказать, неплохо. Никак не возьму в толк, Фавхард. Как тебе удалось сохранить такое чутье к пластичным формам, когда ты уже полгода спишь, не обнимая их?» «Видимо, дело тут в контрасте. Помолчи-ка минутку, у меня возникла одна мысль. И клянусь черной ключицей преизрядная. Фавхард, ты должен отдать мне эту безделушку, а я подарю ее Пульгу. Нет, ты выслушай меня, а потом подумай как следует. Не потому что она золотая, не в качестве взятки или первой дани. Этого я от тебя и Бвадреса не требую. А просто на память, как сувенир. Фавхард, за последнее время я немного узнал Пульга и обнаружил в нем необычную сентиментальную слабину. Он любит получать небольшие подарки, своеобразные трофеи от своих... клиентов, как мы иногда их называем. Причем эти вещицы непременно должны быть связаны с соответствующим божеством. Всякие там чаши, кадильницы, мощи в серебряной филигране, украшенные камнями амулеты, в общем, все такое. Он любит сидеть, смотреть на ломящиеся от них полки и мечтать. Порой мне кажется, что старик, сам того не ведая, становится святошей. Если я принесу ему эту побрякушку, он, уверяю тебя, проникнется к Иссику почтением и велит мне быть с Бвадресом поласковее, и не исключено, что вопрос об отступных деньгах не будет подниматься еще по крайней мере, квартала три. «Нет», — сказал Фавхард. «Значит, так тому и быть, друг мой. Пойдем, милочка, я угощу тебя бифштексом». Последняя фраза, произнесенная обычным голосом, была обращена к маленькой попрошайке, которая по привычке отреагировала на нее полным пугливой неги взглядом. Причем вовсе не рыбным, котеночек. А тебе известно, что бифштексы бывают не только из рыбы? Брось эту монетку своей матери, милочка, и пойдем. Палатка с бифштексами в четырех кварталах отсюда. Нет, паланкин мы брать не будем. Тебе нужно немного поразмяться. Прощай, охотник за смертью. Несмотря на то, что в последних словах явственно прозвучало «я умываю руки», Мышелов как мог старался отдалить грозную ночь расплаты, изобретая для громил Пульга более срочные задания, и заявляя, что тот или другой знак не позволяет немедленно послать Бвадресу счет. Вместе с розовой жилкой сентиментальности у Пульга недавно появилась и серая жилка суеверия. Разумеется, никаких непреодолимых трудностей не было бы вовсе, обладая Бвардес хоть и малой степени чувством реальности в денежных делах. Чувством, которого в случае серьезных неурядиц, оказывается, не лишены даже самые жирные и алчные священнослужители. Равно как самые истощенные и не от мира сего люди святой жизни. Но Бвардес был упрям. Как мы уже намекали, это были отголоски и весьма неудобные его маразма, с которым, в принципе, он вроде бы расстался. Ни одного, даже самого ржавого железного тика, самая мелкая лангмарская монета, вымогатели не получат. Таков был девиз Бвадреса. В завершение всех зол, если такое вообще возможно, он не желал тратить деньги даже на то, чтобы взять на прокат для Иссика какую-нибудь мебель попригляднее или арендовать приличное место для храма, что было практически обязательным для всех культов, добравшихся до центрального отрезка улицы богов. Вместо этого он, не переставая, твердил, что каждый собранный тик, каждый бронзовый агл, каждый серебряный смердук, каждый золотой рильк, да что там, даже каждый глюльдич, алмаз, вплавленный в янтарь, будут отложены, дабы впоследствии купить на них самый роскошный храм подле цитадели, а именно храм Аарта Невидимого и Всеслышащего, считавшегося в Лангмаре одним из самых древних и могущественных богов. Естественно, что столь безумный вызов, брошенный во всеуслышание, еще более увеличил популярность Иссика и привлек в число его почитателей новые толпы, которые приходили, во всяком случае, в первый раз из чистого любопытства. Ставки пари относительно того, как далеко и как скоро продвинется Иссик по улице богов, такие пари были для Лангмара делом привычным, начали прыгать то вверх, то вниз, поскольку вопрос этот был не по зубам практичным, но довольно ограниченным букмекером. Бвадрес ложился спать в сточной канаве, прижав к груди казну Иссика. Сперва это был старый мешочек из-под чеснока, который вскоре уступил место пузатому бочонку с прорезью для монет. Фавхард сворачивался в клубок рядом с ним. Спали они по очереди. Один хоть и отдыхал, но держал ухо востро. Был момент, когда Машелов чуть было не решил перерезать Бвадресу глотку, сочтя это единственным решением создавшейся дилеммы. Но он быстро сообразил, что это будет непростительным преступлением против нового ремесла, ибо ему придется навсегда распрощаться с Пульгом и прочими вымогателями, если на него падет хоть тень подозрения. В случае необходимости с Бвадресом могут обойтись грубо, даже помучить немного, но все равно с ним будут обращаться как с курочкой, несущей золотые яички. К тому же у Машелова было предчувствие, что если даже Бвадреса уберут с дороги, Иссика это не остановит. Не остановит, пока у Иссика есть Фавхард. Предпринять первые решительные шаги Машелову пришлось очень скоро. Когда он со всей отчетливостью понял, что если он сам не наложит на Бвадреса руку от имени Пульга, то это сделает кто-нибудь другой из вымогателей. В частности, некий Башарат. Как рэкетир, номер один по религии в Лангмаре, Пульг, понятно, имел право первым снять сливки. Но если он станет откладывать дело в долгий ящик, неважно из-за дурных предзнаменований или внимания доводом, что жертва должна созреть, тогда Бвадрес станет жертвой другого вымогателя. Скорее всего, того же Башарата, главного соперника Пульга. Поэтому вышло так, как это зачастую происходит, что все усилия Машелова отдалить наступление роковой ночи сделали ее лишь более мрачной и бурной, когда она, наконец, настала. Канун решающих событий был ознаменован последним предупреждением, посланным Башаратом Пульгу. И Машелов, который все надеялся, что в последний момент его осенит какая-нибудь удачная идея, но так и не дождавшись таковой, нашел выход, расцененный кое-кем как простая трусость. Подучив маленькую нищенку, названную им Черной Лилией, а также кое-кого из других своих креатур, он распустил слух, что казначей храма Аарта собирается удрать на нанятом им черном одномачтовике за внутреннее море, прихватив с собой всю наличность и ценные предметы из храма, включая инкрустированные черным жемчугом алтарные украшения, дар супруги светлейшего сюзерена, с которых Пульк еще не получил положенный процент. Он рассчитал время таким образом, чтобы слух этот вернулся к нему по не вызывающим ни малейших подозрений каналам, сразу после того, как он вместе с четырьмя вооруженными головорезами отправится к Иссику Кувшинному. К слову, следует отметить, что казначей Аарта действительно попал в финансовые затруднения и действительно нанял черный одномачтовик. Это доказывает не только то, что для своих фальшивок Мышелов пользовался вполне доброкачественным материалом, но и то, что по меркам землевладельцев и банкиров Бвадрес сделал вполне солидный выбор, когда подыскивал храм для Иссика. То ли случайно, то ли благодаря какой-то странной сметке, уживавшейся у него со старческим упрямством. Мышелов не смог взять с собой весь свой экспедиционный корпус, поскольку Бвадреса следовало спасти от Башарата. Однако он мог разделить его, зная почти наверняка, что Пульк сочтет выбранную им стратегию наилучшей. Троих своих громил он отправил к Бвадресу с твердым наставлением призвать его к ответу, а сам с минимальной охраной бросился на перехват казначея, якобы ударившегося в бега с несметными сокровищами. Конечно, Мышелов мог и сам отправиться на вразумление Бвадреса, однако в этом случае ему пришлось бы лично одолеть Фавхарда, а может и потерпеть от него поражение. И хотя Мышелов собирался сделать для друга все возможное, он, тем не менее, хотел сделать чуть больше, как ему казалось, для собственной безопасности. Кое-кто, об этом мы уже говорили, может подумать, что, сложив таким образом с себя ответственность, Мышелов бросал своего приятеля на съедение волкам. Но не следует забывать, что Мышелов неплохо знал Фавхарда. Трое громил, которые не знали Фавхарда, потому что Мышелов именно их и отобрал, очень обрадовались такому повороту событий. Самостоятельное задание всегда означало шанс показать себя с наилучшей стороны, а следовательно, быть может, и выдвинуться. Они дождались ближайшего перерыва между службами, когда началась неизбежная толчея. Один из них с небольшим топориком за поясом направился прямо к Бвадресу, стоявшему перед бочонком, который святой человек использовал в качестве алтаря и прикрыл с этой целью священным мешком из-под чеснока. Другой вытащил меч и принялся угрожать им Фавхарду, держась, впрочем, на разумном расстоянии от гиганта и пристально за ним наблюдая. Третий, действуя в развязной манере содержателя публичного дома, начал громогласно увещевать толпу, не спуская с нее внимательного взгляда. Жители Лангмара настолько привержены традициям, что невозможно даже представить, чтобы они вмешались в столь законные действия, как вымогательство, причем производимое вымогателем номер один. Вмешались, даже желая защитить любимейшего священнослужителя. Однако всегда можно наткнуться на какого-нибудь иностранца или сумасшедшего. Хотя в Лангмаре даже сумасшедшие обычно чтут традиции. Самого критического момента никто не увидел. Глаза прихожан были прикованы к первому молодчику, который, слегка придушив Бвадреса одной рукой, указывал зажатым в другой руке топором на бочонок. Раздался какой-то лязг, и вслед за ним последовал удивленный возглас. Второй громила, бросившийся было на Фавхарда, выронил меч и тряс рукой, словно сильно ударил ее обо что-то. Фавхард неторопливо поднял его за оттопырившуюся на спине куртку, двумя гигантскими шагами подошел к первому головорезу и, выбив у него из руки топор, поднял в воздух точно таким же манером. Зрелище было внушительное. Рослый, длиннобородый служка с ввалившимися щеками, одетый в длинную волосиницу из некрашенной верблюжьей шерсти, недавний подарок некой почитательнице, стоял на широко расставленных, чуть согнутых в коленях ногах и держал в каждой руке по корчущемуся молодчику. Но при всей своей внушительности поза северянина оказалась как нельзя более удачной для третьего громилы, который, мгновенно обнажив меч и с улыбкой, по-циркачески сделав публике ручкой, нанес удар прямо в вершину тупого угла, образованного ногами Фавхарда. От такого коварства толпа вздрогнула и завизжала. Послышался приглушенный стук. Третий молодчик тоже выронил из руки меч. Не меняя позиции, Фавхард с гулким звоном стукнул своих громил лбами. Затем, двигаясь все так же размеренно, он развел руки и швырнул обоих потерявших сознание молодчиков прямо в толпу. После этого сделал неторопливый шаг вперед, поднял третьего головореза за промежность и за гривок и тоже закинул его в толпу, но уже гораздо дальше, так что тот рухнул на головы двух приспешников Башарата, с большим интересом наблюдавших за происходящим. После абсолютного молчания, длившегося три удара сердца, разразился шквал оваций. Да, лангмарцы были привержены традициям, и считали вполне естественным, что вымогатели вымогают. Однако решили, что делать чудеса вполне в характере странного служки. А порукоплескать хорошему представлению они всегда были рады. Бвадрес, потирая горло и дыша еще с некоторым трудом, радостно улыбнулся, и когда Фафхард наконец ответил на овацию, сев на булыжники, скрестив ноги и наклонив голову, старый жрец немедленно начал очередную проповедь и еще более наэлектризовал публику, несколько раз намекнув, что Иссек готовится не зайти с небесных высот в Лангмар. Удачную расправу его последователя с тремя злодеями Бвадрес приписал тому, что Иссек вдохнул в северянина свою мощь, как бы предвещая тем самым приближающееся перевоплощение божества. Самым значительным последствием победы голубей над ястребами явилось небольшое совещание в заднем помещении Серебряного Угря, где Пульк сперва горячо похвалил, а потом жестко отчитал Серого Мышелова. Похвалил он Мышелова за то, что тому удалось перехватить казначея Аарта, который, как выяснилось, действительно взошел было на борт черного одномачтовика, но не за тем, чтобы сбежать из Лангмара, а всего лишь намереваясь провести уикенд на воде с несколькими весьма шумными товарищами и некой Айлалой, верховной жрицей богини того же наименования. Тем не менее, он действительно захватил с собой несколько алтарных украшений, инкрустированных черным жемчугом, по-видимому, как подарок верховной жрице, который Мышелов и конфисковал, после чего пожелал святой компании отличного отдыха и самых изысканных наслаждений. Пульк счел, что добыча Мышелова примерно вдвое превосходит по стоимости причитающуюся ему долю, и решил, что эта сумма вполне искупает недобросовестность казначея в части соблюдения сроков платежей. А отчитал он Мышелова за то, что тот не предупредил трех головорезов относительно Фафхарда и лично не проинструктировал их, как следует действовать против северянина. «Это твои ребята, сынок! По их работе я сужу о тебе!» — заявил Пульк отечески назидательным тоном. «Раз они споткнулись, значит, по-моему, виноват ты. Ты хорошо знаешь этого северянина, сынок, и должен был научить их всем его трюкам. Главную задачу ты решил превосходно, но оступился на очень важной детали. Мои заместители должны быть хорошими стратегами, но при этом обладать и безупречной тактикой». Мышелов понурил голову. «Вы же когда-то дружили с северянином», — продолжал Пульк. Он облокотился о выщербленный стол и оттопырил нижнюю губу. «Может, ты до сих пор питаешь к нему слабость? А, сынок?» Мышелов нахмурился, раздул ноздри и медленно покачал головой. Пульк задумчиво поскреб нос и сказал. «Итак, мы отправляемся туда завтра вечером. Нужно примерно наказать Бвадреса, чтобы другим неповадно было. Я предлагаю, чтобы Грилли прежде всего покалечил северянина. Убивать его не следует, ведь именно он зарабатывает деньги. Но если перерезать ему ахиллово сухожилие, он сможет ползать на руках и коленях и будет даже сильнее привлекать публику. Что ты об этом думаешь?» На несколько мгновений Мышелов задумчиво прищурил глаза, а потом отважно бросил. «Не пойдет. С сожалением должен признать, что в бою этот северянин порой откалывает такое, что даже я не всегда мог бы с ним справиться. Всякие дикие штуки, которых не может предугадать ни один цивилизованный человек. Конечно, быть может, Грилли его и одолеет, а если нет, я бы поставил вот на что. Вы можете подумать, что я все еще питаю к парню слабость, но это моя самая надежная ставка. Давайте я на закате напою его в усмерть. Тогда уж он точно нам не помешает». «А ты уверен, что у тебя получится, сынок?» — проворчал Пульк. «Говорят, он завязал с выпивкой. К тому же парень не отходит от Бадреса ни на шаг». «Ничего, отойдет, я это устрою», — успокоил шефа Мышелов. «И благодаря этому мы будем уверены, что он сможет и дальше прислуживать Бвадресу. Кто знает, что может случиться в бою. Хочешь лишь подрезать человеку поджилки, а в результате втыкаешь ему нож в глотку». Пульк покачал головой. «А когда наши сборщики снова придут к нему, и он опять ввяжется с ними в драку? Нельзя же всякий раз поить его. Слишком хлопотно, да и ненадежно». «А этого делать не придется», — убежденно проговорил Мышелов. «Как только Бвадрес начнет платить, Северянин от него уйдет. Пульк снова покачал головой и возразил. «Это только твои догадки, сынок. Ты парень сметливый, но все равно это лишь догадки. Я хочу покончить с этим раз и навсегда, чтоб другим неповадно было. Не забывай, сынок, что завтрашнее представление мы на самом деле организуем для Башарата. Могу поспорить, он будет там, хотя и в последнем ряду. Кстати, ты слышал, что северянин оглаушил двух его ребят? Мне это понравилось». Пульк широко улыбнулся и тут же снова стал серьезным. «Так что сделаем по-моему, лады? Грилли, парень надежный». Мышелов с кислой миной пожал плечами. «Как скажете. Правда, искалеченные северяне иногда кончают с собой. Не думаю, что так поступит и наш, хотя и может. Но даже если допустить такое, то 4 шанса из 5, что ваш план сработает. 4 из 5». Пульк сердито нахмурился и вперился своими свинячьими покрасневшими глазками в Мышелова. «Так ты точно сможешь напоить его, сынок!» Наконец проговорил он. 5 из 5? «Смогу», — заверил Мышелов. Он уже придумал еще с полдюжины доводов в защиту своего плана, но решил придержать их про запас. Он даже не добавил 6 из 6, как намеревался. Мышелов быстро набирался ума-разума. Внезапно Пульк откинулся на спинку стула и рассмеялся, давая понять, что деловая часть встречи закончена. Ущипнув стоящую рядом с ним обнаженную девицу, он приказал. «Вина! Да не этих сладеньких помоев, что я держу для клиентов. Разве Зиззи тебя не предупредил? А настоящего вина, что хранится за зеленым идолом. Давай-ка, сынок, пропустим покупку. А потом ты расскажешь мне немного об этом Иссике. Он мне любопытен. Мне все они любопытны». Он махнул рукой в сторону стоявшего у края стола резного походного сундука, на полках которого поблескивало множество религиозных сувениров. Потом нахмурился, но совсем не так, как в первый раз. «В мире есть много вещей, которые мы не можем постигнуть», — сентенциозно заявил он. «Ты знаешь это, сынок?» Великий человек покачал головой, и тоже не так, как раньше. Он быстро впадал в метафизическое настроение. «Иногда я просто удивляюсь. Мы с тобой, сынок, знаем, что это все...» Он снова махнул рукой в сторону сундука. «Игрушки. Но чувства, которые питает к ним человек, они ведь подлинные, а? И бывают порой очень странные. Какие-то из них понять нетрудно. Мальчишка дрожит при виде призрака. Остолопы таращит зенки на богослужение в надежде увидеть немножко крови или голого тела. Это все ясно. Странно другое. Священники мелют чушь, народ стонет и молится. И тут вдруг появляется на свет что-то. Я, увы, не знаю, что это такое, но все равно странно». Он покачал головой. «Тут удивится кто угодно. Словом, пей вино, сынок. А ты, девка, не забывай ему подливать. И расскажи мне об Иссике. Мне все они любопытны. Но сейчас я хочу послушать про него». Пульк ни словом не обмолвился о том, что в течение 2 последних месяцев он 5 ночей в неделю наблюдал за служением Иссику из-за занавешенных окон темных комнат в разных домах по улице Богов. И этого не знал о Пульге даже Мышелов. И вот когда молочно-розовая заря поднялась из черных и вонючих болот, Мышелов отправился к Фафхарду. Бвадрес все еще храпел в канаве, обнимая бочонок с казной Иссика. Но варвар уже проснулся. Сидя на обочине, он скреб заросший подбородок. В почтительном отдалении стояли несколько ребятишек, и все. «Это тот, которого не могут заколоть и порезать?» — услышал Мышелов шепот одного из мальчишек. «Ага», — ответил другой. «Вот бы зайти ему за спину и кольнуть булавкой. Было бы здорово». «Наверное, у него железная кожа», — предположила крошечная большеглазая девчушка. Чуть было не прыснув со смеху, Мышелов погладил ее по головке и, подойдя к Фафхарду и скривившись на застрявшие между булыжниками отбросы, с брезгливым видом присел на корточки. Он сделал это без труда, хотя колени уже подпирали порядочное брюшко. Затем, сразу взяв быка за рога, он заговорил, но так, чтобы не услышали дети. «Одни говорят, что сила Иссика в любви, другие — в честности, третьи — в отваге, четвертые в мерзком ханженстве. По-моему, я один знаю правильный ответ. Если я прав, ты выпьешь со мной вина. Если нет, я разденусь до набедренной повязки, объявлю Иссека своим богом и повелителем и стану прислужником служки. Идет? Фавхарт внимательно посмотрел на него и ответил. Идет. Вытянув руку, Мышелов дважды постучал костяшками пальцев по телу Фавхарда сквозь грязную верблюжью шерсть. Раз по груди и раз между ног. Оба раза при этом послышался чуть металлический стук. «Мингольский панцирь и паховая раковина из горча», — объявил Мышелов. «И то, и другое обшито толстой тканью, чтобы не звенело. В этом и заключается сила и неуязвимость Иссека. Полгода назад они на тебя не налезли бы». Фавхард смущенно молчал. Потом широко улыбнулся и сказал. «Твоя взяла. Когда мне платить?» «Сегодня днем», — шепнул Мышелов. «Когда Бвардес поест и ляжет вздремнуть». Чуть хмыкнув, он встал и пошел прочь, осторожно ступая с булыжника на булыжник. Вскоре улица богов зашевелилась, и Фавхарда понемногу стали окружать зеваки. Однако день в Лангмаре выдался очень жаркий. К середине дня улица опустела, даже детишки забрались в тень. Бвадрес дважды прочел с Фавхардом летанию, потом попросил поесть, прикоснувшись ладонью к губам. В обычаях этого страстотерпца было принимать пищу именно в эту неудобную пару дня, а не прохладным вечером. Фавхард ушел и вскоре вернулся с большой миской тушеной рыбы. При виде такого количества пищи Бвадрес вытаращил глаза. Однако умял всю миску, рыгнул, попенял немного Фавхарду и улегся в обнимку с бочонком. Через несколько секунд на улице уже раздавался его храп. Из арки позади них послышался тихий свист. Фавхард встал и не спеша прошел под галерею. Схватив северянина за руку, Мышелов потащил его в одну из нескольких занавешенных дверей. «Пот с тебя льется рекой, друг мой», — мягко заметил он. «Скажи, ты носишь на себе это железо из осторожности, или же это нечто вроде металлической власеницы?» Ничего не ответив, Фавхард уставился на отодвинутую Мышеловым занавеску. «Мне тут не нравится», — заявил он. «Это ведь дом свиданий. Меня могут увидеть, и что тогда подумают люди с грязными мыслями?» «А, семь бед, один ответ», — легкомысленно отозвался Мышелов. «К тому же, пока тебя никто не видел. Входи скорее». Фавхард подчинился. Тяжелые шторы запахнулись за ними. Теперь в комнату проникал свет лишь из окошка в потолке. Фавхард вперился в полутьму, и Мышелов успокоил его. «Я снял комнату на весь вечер. Она совсем близко от места, где ты обычно сидишь. Мы здесь одни. Никто ничего не узнает». «Чего тебе еще?» «Пожалуй, ты прав», — неохотно согласился Фавхард. «Но зря ты платил такие деньги. Понимаешь, малыш, я могу выпить с тобой только по одной. Ты в некотором смысле обманул меня, но я заплачу. Но только один кубок вина, малыш. Мы друзья, но наши пути разошлись. Так что только один кубок. В крайнем случае два». «Ну, естественно», — промурлыкал Мышелов. Глаза Фавхарда начали постепенно привыкать к полутьме, и он стал различать окружающие предметы. В комнате была еще одна дверь, тоже зашторенная. Узкая кровать, таз, низкий стол, стул, а рядом с ним на полу несколько пузатых штуковин с короткими горлышками и большими ручками. Фавхард пересчитал их, и его лицо снова расплылось в ухмылке. «Семь бед, ты сказал!» Мягко проворковал он своим прежним басом, не сводя глаз с каменных бутылей с вином. «Но я вижу здесь только четыре беды, Мышелов». «Ну, естественно», — повторил тот. К тому времени, как принесенная Мышеловым свеча уже стояла в небольшой лужице, Фавхард осушал третью беду. Перевернув кувшин над головой и дождавшись, пока ему в рот упадет последняя капля, он легко отшвырнул его в сторону, словно набитый пером мяч. Когда по полу во все стороны полетели каменные осколки, Фавхард, не вставая с кровати, низко нагнулся, метя бородой пол. Взял обеими руками четвертую беду и с преувеличенной осторожностью поставил ее на стол. Затем, взяв нож с коротким лезвием и придвинув лицо к кувшину так близко, что ему явно стало грозить косоглазие, он принялся кусочек за кусочком снимать с горлышка смолу. Фавхард больше не был похож на церковного служку, пусть даже свернувшего с праведного пути. Уговорив первый кувшин, он решился для пущей непринужденности разоблачиться. Власеница из верблюжьей шерсти полетела в один угол комнаты, детали, обернутые тряпками брони, в другой. Оставшийся в некогда белой набедренной повязке, он стал похож на тощего, обреченного на гибель берсерка, или на короля варваров в бане. В течение некоторого времени из окошка в крыше в комнату вообще не проникал никакой свет. Теперь он снова появился. Красноватый отблеск горевших на улице факелов. Все громче становились вечерние звуки. Визгливый смех, крики разносчиков, призывы к молитве и... скрежещущий голос Бвадреса, время от времени звавшего Фафхарда. Однако вскоре он перестал звать своего служку. Фафхард так долго и трепетно возился со смолой на горлышке, что Мушелову то и дело приходилось подавлять готовые вырваться возгласы нетерпения. Однако при этом он улыбался мягкой улыбкой победителя. С места сдвинулся он лишь однажды, чтобы зажечь новую свечу от догоравшей. Перемен в освещении Фафхард, похоже, не замечал. Мушелов подумал, что теперь его приятель явно видит все в ярком свете винных паров, которые освещают путь всем добрым выпивохам. Без какого бы то ни было предупреждения, северянин высоко занес нож и вонзил его в самую середину пробки. «Умри, вероломный Мингол!» — вскричал он и одним поворотом кисти извлек пробку. «Я стану пить твою кровь!» С этими словами он поднес каменный кувшин к губам. Вытянув по расчетам Мышелова примерно треть его содержимого, он внезапно поставил кувшин на стол. Глаза северянина закатились, по всем его мышцам прокатилась блаженная конвульсия. И он величественно, словно громадное подрубленное дерево, рухнул навзничь. Хлипкая кровать угрожающе затрещала, но выдержала. Но это был еще не конец. Кустистые брови Фафхарда тревожно сошлись к переносице. Голова чуть приподнялась, а налитые кровью глаза стали беспокойно осматривать комнату из-под косматых волос. Наконец взгляд северянина остановился на последнем кувшине. Он вытянул мускулистую руку, крепко схватил кувшин за горлышко, поставил его под кровать, но пальцев так и не разжал. Потом глаза его закрылись. Голова окончательно и бесповоротно упала на кровать. Гигант улыбнулся и захрапел. Мышелов встал и подошел к приятелю. Приподняв Фафхарду века, он удовлетворенно кивнул. Потом кивнул еще раз, когда пощупал его пульс. Мощный и неторопливый, как прибой на крайнем море. Тем временем другая рука Мышелова, действуя с достойными лучшего употребления ловкостью и артистизмом, извлекла из складок набедренной повязки северянина блестящий золотой предмет. Мышелов проворно сунул добычу в потайной карман в подоле своей серой туники. За его спиной послышался чей-то кашель. Он прозвучал настолько нарочито, что Мышелов не подпрыгнул и даже не замер, а просто медленно, не меняя положения ног, повернулся. Это волнообразное движение было похоже на па ритуального танца в храме змеи. В проеме внутренней двери стоял пульк. Он был одет в полосатый, черно-серебристый маскарадный балахон с капюшоном и держал в руке усыпанную самоцветами маску. Взгляд его был загадочен. «Не думал я, сынок, что тебе это удастся. Но ты оказался прав», — ласково проговорил он. «Ты вовремя восстановил свое доброе имя». «Эй, Виген! Квач! Эй, Грилли!» Трое головорезов проскользнули за спиной Пульга. В комнату. Все они были одеты с той же мрачной живописностью, что и главарь. В отличие от первых двух кряжей, третий был гибок, как куница, и ростом даже ниже Мышелова, на которого поглядывал с плохо скрываемой злобой и завистью. Вооружение первых двух состояло из небольших арбалетов и коротких мечей. У третьего же оружия не было видно вовсе. «Ты не забыл веревки, Квач?» — продолжал Пульк, указывая на Фафхарда. «Привяжи ко мне этого типа к кровати. Особое внимание обрати на его руки». «Он будет безопаснее, если его не связывать». Начал было Мышелов, но Пулька садил его. «Помолчи, сынок. Это поручение выполняешь ты. Но мне хотелось бы присмотреть за тобой. Да, по ходу дела я буду кое-что менять в твоем плане. А для тебя это будет неплохой школой. Любой знающий заместитель должен уметь работать на виду у своего начальника, даже если подчиненные слышат, как тот его распекает. Назовем это проверкой. Мышелов был встревожен и озадачен. Он чего-то не понимал в поведении Пульга. Что-то в нем было не то. Как будто в душе шефа вымогателей происходила тайная борьба. Он был вроде не пьян, однако в его поросячьих глазках мерцал странный огонек. Словом, в нем чувствовалась какая-то чудинка. «Я что, утратил ваше доверие?» — резко осведомился Мышелов. Пульк косо ухмыльнулся и ответил. «Сынок, мне за тебя стыдно. Верховная жрица Айлала рассказала мне все о черном одномачтовике. Как ты нанял его уже у казначея за разрешение оставить жемчужную тиару и корсаж и подрядил Мингола Урфа отвести судно к другому причалу. Айлала то ли разозлилась на казначея за то, что он охладел к ней, то ли испугалась, что он не отдаст ей эти черные безделушки, и пришла ко мне. А в довершение всего черная лилия выложила ту же самую историю своему любимому Грилле. Но что скажешь, сынок?» Скрестив руки на груди и гордо откинув голову назад, Мышелов сказал. «Но ведь вы сами говорили, что наша доля оказалась вполне приемлемой. К тому же мы всегда можем нанять другое судно». Пульк рассмеялся тихим и долгим смехом. «Не пойми меня превратно, сынок. Мне нравится, когда мои подчиненные держат под рукой запасной вариант. Я хочу, чтобы они заботились о своем драгоценном здоровье, но только после того, как они позаботятся о моей шкуре. Не бери в голову, сынок. Я думаю, разберемся. Квач! Связал ты его, наконец, или нет?» Два крепыша, привесив арбалеты к поясу, уже заканчивали свою работу. Грудь, талия и колени Фафхарда были туго примотаны к кровати. Кисти рук подтянуты вверх и накрепко привязаны к изголовью. Северянин продолжал мирно храпеть, лежа на спине. Он лишь чуть пошевелился и застонал, когда его руку отрывали от горлышка бутылки. Но и только. Вигин приготовился было связать ему лодыжки, но Пульк знаком показал, что уже достаточно. «Грилли!» — позвал он. «Давай бритву!» Маленький хищный головорез, казалось, только провел рукой по груди, и тут же у него в руке засверкало прямоугольное лезвие. Улыбаясь, он двинулся к обнаженным ногам Фафхарда. Ласково погладив толстенные ахилловы сухожилия гиганта, он умоляюще взглянул на Пульга. Тот пристально смотрел на Мышелова. Мышелов застыл в невыносимом напряжении. Он должен что-то предпринять. Прикрыв рот ладонью, он зевнул. Пульк указал на голову Фафхарда и проговорил. «Грилли, побрей-ка мне его. Сбрей ему бороду и гриву. Пусть голова у него станет как яйцо». Нагнувшись к Мышелову, он вяло, но доверительно добавил. «Я слышал, будто у них вся сила в бороде. Это верно? Впрочем, увидим». Обрезать такому здоровяку все волосы, а потом выбрить его наголо — дело не быстрое, даже если цирюльник проворен до такой же нечеловеческой степени, как Грилли, и тускло мерцающий свет ему не помеха. Поэтому Мышелов успел оценить ситуацию 17 способами, но ни к чему определенному так и не пришел. Однако из всех оценок явствовало одно — нелогичность поведения Пульга. Разбалтывает секреты, обвиняет своего заместителя в присутствии подчиненных, предлагает идиотскую проверку, одет в нелепый карнавальный костюм, связывает мертвецки пьяного человека, а теперь еще эти дурацкие суеверия относительно бороды Фафхарда. Все указывало на то, что у Пульга и впрямь зашел ум за разум, и он действительно выполняет какой-то мрачный ритуал, прикидываясь, что избрал хитрую, далеко идущую тактику. Мышелову было ясно одно. Когда Пульк скинет с себя наваждение, очнется от своей одури, он никогда больше не будет доверять людям, которые при всем этом присутствовали. И в первую очередь Мышелову. Это был печальный вывод. Признать, что купленное такой дорогой ценой спокойствие не стоит ни гроша. Но он отражал истинное состояние дел, и Мышелов пришел к нему, хотел он того или нет. Поэтому Мышелов, не переставая ломать голову, поздравил себя, что хоть и неудачно, но получил в свое распоряжение черный одномачтовик. Ему и впрямь очень скоро может понадобиться убежище. А Пульгу вряд ли удалось разузнать, где Урф спрятал судно. Между тем Мышелов понимал, что в любую минуту может ждать предательства от Пульга и смерти от его сподручных. И Мышелов решил, чем меньше у них, в первую очередь у Грилли, будет возможности причинить ему или кому-либо другому вред, тем лучше. Пульк снова расхохотался. «Ну, прямо как новорожденный младенец! Молодец, Грилли!» Без единого волоска выше тех, что росли у него на груди, Фафхард действительно выглядел, на удивление, юным и гораздо более похожим на фанатика религиозного учения, какими представляли их люди. Он выглядел бы даже романтичным и красивым, если бы Грилли в чрезмерном усердии не выбрил ему и брови, в результате чего голова Фафхарда, оказавшаяся под выбритыми волосами очень светлокожей, стала напоминать мраморное изваяние, приставленное к живому телу. Пульк продолжал кудахтать. «И ни одного пореза. Да, это добрый знак, Грилли. Я тебя люблю». И это тоже было правдой. Несмотря на дьявольскую скорость работы, Грилли не причинил Фафхарду ни малейшего вреда. По-видимому, человек, лишенный возможности подрезать поджилки другому человеку, будет считать любой другой порез для себя оскорблением и даже пятном на своей репутации. Так, по крайней мере, решил Мышелов. Глядя на лишенного растительности друга, Мышелов сам чуть было не рассмеялся. Однако этот порыв и вместе с ним живейший страх за себя и за Фафхарда тут же поглотило ощущение, что во всем этом деле было что-то не то. И не только по обычным меркам, но и в более глубоком, оккультном смысле. Раздетый и бритый Фафхард лежит привязанный к шаткой узкой кровати. Не то. Мышелову снова почудилось, на сей раз гораздо более явственно, что Пульк, сам того не подозревая, выполняет какой-то таинственный обряд. «Тссс!» — подняв палец, зашипел вдруг Пульк. Мышелов и трое молодчиков покорно прислушались. Привычный шум на улице стал тише и на миг почти вовсе прекратился. Затем через занавешенную дверь и залитое красным светом оконце в комнату проник высокий скрипучий голос Бвадреса, который начал читать большую летанию и неразборчивый рокот, отвечающий ему толпы. Пульк похлопал Мышелову по плечу. «Он уже начал! Пора!» — вскричал глава ракетиров. «Распоряжайся нами!» «Посмотрим, сынок, как ты спланировал операцию. Не забывай, что я не буду спускать с тебя глаз и требую, чтобы ты нанес удар сразу после проповеди Бвадреса, когда начнется сбор пожертвований». Он строго посмотрел на Грилли, Вигина и Квача. «Слушайтесь моего заместителя. Исполняйте каждое его приказание, если только я не велю иначе», — строго предупредил он. «Давай, сынок, поспеши. Начинай приказывать». Мышелова так и подмывало врезать как следует прямо по украшенной драгоценностями маске Пульга, которую он только что снова надел. Врезать прямо по носу, а потом бежать, сломя голову из этого сумасшедшего дома, где он должен приказывать по приказу. Однако он не мог оставить Фафхарда. Раздетого, безволосого, связанного, мертвецки пьяного и совершенно беспомощного. Поэтому Мышелов двинулся к наружной двери и сделал знак Пульгу с приспешниками следовать за ним. Он почти не удивился, в этих обстоятельствах было трудно решить, какое поведение считать удивительным, что они его послушались. Мышелов знаком показал Грилле, чтобы тот подержал штору и пропустил остальных. Обернувшись и глядя через плечо маленького человечка, он заметил, как Квач, который уходил последним, нагнулся, чтобы задуть свечу, и, воспользовавшись этим моментом, прихватил из-под кровати початый кувшин с вином. И почему-то этот вполне невинный воровской поступок показался Мышелову с оккультной точки зрения самым нелепым из всех происшедших до этого мистических несуразиц. Мышелову страстно хотелось обратиться к какому-нибудь богу, в которого он бы верил, и попросить, чтобы тот просветил и направил его в этом океане необъяснимых и странных предчувствий. Но, к сожалению для Мышелова, такого божества не существовало. Поэтому ему оставалось лишь броситься на удачу в этот неласковый океан в надежде, что в нужный момент его осенит вдохновение. Пока Бвадрес скрежетал большую летанию, а толпа тихо отвечала ему, где надо, при этом очень многие шикали и свистели, Мышелов деятельно готовил декорации и размещал действующих лиц драмы, содержание которой он почти не знал. Сумерки были на его стороне. Он мог проскользнуть практически незамеченным от одной кулисы к другой. Лотки примерно половина лангмарских торговцев могли послужить, если понадобится, для оформления сцены. В процессе подготовки Мышелов настоял на том, чтобы лично проверить оружие Квачи и Вигина, короткие мечи в ножнах, арбалеты и колчаны с очень неприятными с виду маленькими стрелами. К тому времени, как большая летания дошла до своего жалобного финала, сцена была готова. Хотя где, когда и как будет поднят занавес, и кто будет зрителями, а кто актерами, оставалось только гадать. Как бы то ни было, но сцена выглядела внушительно. Длинная улица богов, уходящая в обоих направлениях в какой-то кукольный, залитый светом факелов живописный мир, бегущие по низкому небу облака, полупрозрачные ленты тумана, тянущегося с великой соленой топи, далекий рокот грома, блеяние и завывание других жрецов, пронзительный смех женщин и детишек, зычные выкрики бродячих торговцев и зазывал, запах ладана из храмов, смешивающийся с маслянистым дымком от жареных закусок на лотках разносчиков, факельный чад, мускусные и цветочные ароматы разодетых дам. Аудитория Иссыка, значительно расширившаяся за счет людей, привлеченных рассказами о вчерашних подвигах неистового прислужника и дикими пророчествами Вадреса, переградила всю улицу, оставив с каждой стороны лишь узкие проходы под аркадами. На вечерней службе присутствовали все слои лангмарского общества. Тут можно было увидеть неописуемые лохмотья и мех горностая, босые ноги и усыпанные самоцветами сандалии, сталь наемников и тросточки философов, лица, разрисованные редчайшей косметикой, и лица, припудренные лишь пылью, глаза голодные и глаза пресыщенные, глаза, в которых светилась безумная вера, и глаза, в которых за скептицизмом скрывался страх. Отдуваясь после большой летании, Бвадрес стоял напротив дома, где спал связанный Фафхард. Его дрожащие руки покоились на бочонке, который был прикрыт мешком из-под чеснока и служил одновременно алтарем и ящиком для пожертвований. Почти вплотную к нему располагались самые истовые прихожане. Кто сидел, скрестив ноги, кто на корточках, кто стоял на коленях. Мышелов поместил Вигина и Квача подле перевернутой тележки торговца рыбой, на самой середине улицы. Они передавали друг другу похищенный Квачем кувшин с вином, очевидно, чтобы скрасить свое пребывание на столь благоуханном посту. Однако всякий раз, когда Мышелов замечал, что они прикладываются к кувшину, его вновь и вновь охватывало ощущение некой оккультной несообразности. Пульк выбрал себе место у низкой арки подле дома, где находился Фафхард. Грилли был при нем. А Мышелов, закончив приготовление, присел неподалеку на корточке. Маска Пульга никому особенно не бросалась в глаза. В толпе было еще несколько мужчин и женщин в масках, пустые разноцветные пятна в море лиц. Море это никак нельзя было назвать спокойным. Многие присутствующие были немало раздражены отсутствием рослого служки. Они то и шикали, и свистели во время летании. Завсегдатаям тоже не хватало его лютни и нежных напевов. И они обменивались тревожными вопросами и предположениями. В конце концов кто-то выкрикнул: «Где служка?» И через несколько мгновений вся аудитория начала скандировать: «Хотим служку! Хотим служку!» Но Бвадрес быстро заставил присутствующих замолчать. Приставив руку козырьком ко лбу, он стал вглядываться в верхний конец улицы, словно увидел там кого-то, а потом внезапно указал туда пальцем, как будто там появился человек, которого все так звали. Люди принялись вытягивать шею и толкаться, пытаясь увидеть, на кого указывает Бвадрес. Заодно они перестали скандировать. И тут старый жрец приступил к проповеди. «Я скажу вам, что случилось с моим служкой!» — вскричал он. «Его поглотил Лангмар! Он пожрал его! Этот нечестивый Лангмар — город пьянства, распутства и разврата! Лангмар — город зловонных черных костей!» Последнее кощунственное замечание относилось к истинным богам Лангмара. Их под страхом смерти нельзя было даже упоминать, хотя простых богов в Лангмаре можно было оскорблять сколько угодно. И заставило толпу потрясенно умолкнуть. Бвадрес запрокинул лицо и воздел руки к бегущим тучам. «О, Иссик! Милосердный и могущественный Иссик! Смилуйся над своим смиренным слугой, который лишился друга и остался один. Был у меня один служка, твой неутомимый защитник, и того у меня отняли. Ты говорил ему, Иссик, о своей жизни, посвящал свои тайны. У него были уши, чтобы слышать твои речи, и губы, чтобы их петь. Но черные дьяволы унесли его. О, Иссик, смилуйся надо мной!» Бвадрес простер руки над толпой и оглядел слушателей. «Когда Иссик ходил по земле, он был юным богом. Юным богом, говорившим лишь о любви. Но его схватили и привязали к пыточной дыбе. Он принес людям воду мира в священном кувшине, но они разбили его». Тут Бвадрес весьма пространно и гораздо живее обычного, возможно, он чувствовал, что должен чем-то восполнить отсутствие своего служки Скальда, описал житие и, главное, муки и смерть Иссика Кувшинного. Так что среди слушателей не осталось ни одного человека, у кого не встал бы перед глазами образ Иссика на дыбе, вернее, на нескольких дыбах по очереди, и не сжалось бы сердце при мысли о страданиях Бога. Женщины и сильные мужчины плакали без всякого смущения. Нищие судомойки выли в голос. Философы затыкали уши. Стенания Бвадреса достигли душераздирающего апогея. «И даже когда, о Иссик, твое бесценное тело оказалось на восьмой дыбе, когда ты переломанными руками превратил шейный обруч своего мучителя в изображение кувшина невиданной красоты, ты думал лишь о нас, о святое дитя. Ты думал лишь о том, чтобы сделать прекрасную жизнь даже самых страдающих и обезображенных из нас, твоих ничтожных рабов». И тут Пульк, сделав несколько неверных шагов вперед и ведя за собой Грилли, опустился коленями на грязные булыжники. Его серебристо-черный полосатый капюшон откинулся на спину. Украшенная самоцветами черная маска упала с лица. И все увидели, что оно залито непритворными слезами. «Отрекаюсь от всех иных богов», — выдавил главный вымогатель между всхлипами. «Отныне я буду служить лишь кратчайшему Иссику Кувшинному». Астролицы Грилли, извиваясь изо всех сил, чтобы не запачкаться о грязную мостовую, смотрел на своего хозяина как на полоумного. Однако высвободить свою руку из пальцев Пульга все еще не решался. Действия Пульга не привлекли особого внимания. В этот миг обращенных можно было брать по смердуку за дюжину. Однако Мышелов все видел. Тем более, что Пульк теперь оказался совсем рядом с ним, и Мышелов мог без труда погладить его по лысине. Человечек в сером испытывал известное удовлетворение. Вернее, облегчение. Если Пульк уже какое-то время был тайным поклонником Иссика, то все его причуды можно было легко объяснить. И одновременно Мышелова пронизало какое-то чувство, похожее на жалость. Взглянув вниз, Мышелов обнаружил, что сжимает в левой руке золотую безделушку, украденную у Фафхарда. Его так и подмывало тихонько положить ее в ладонь Пульгу. Как было бы уместно, трогательно, хорошо, думал он, если бы в миг, когда его захлестнул поток религиозных чувств, Пульк получил бы столь прекрасное напоминание о выбранном им Боге. Но золото есть золото, а черный одномачтовик требует такого же ухода, как и судно любого другого цвета. И Мышелов подавил искушение. Бвадрес широко распростер руки и продолжал. «Наши пересохшие гортани, о Иссик, жаждут твоей воды! Рабы твои с горящими и потрескавшимися губами молят хотя бы о глотке из твоего кувшина! Мы прозакладываем свои души за одну каплю твоей воды, которая остудила бы нас в этом мерзком городе, проклятом черными костями. О, Иссик, не зайди к нам! Принеси нам твою воду мира! Ты нужен нам! Мы стремимся к тебе! Приди же, о, Иссик!» И столько было в этом последнем призыве страстной мольбы, что коленопреклоненная толпа подхватила его и начала все громче и громче, словно загипнотизированная, скандировать нараспев: «Приди же, о Иссик! Приди же, о Иссик! Эти ритмические возгласы проникли в темную комнату, где лежал пьяный Фафхард, и добрались до какой-то бодрствующей частицы его оглушенного вином мозга. Хотя очень возможно, что путь туда уже был протарен упоминаниями Бвадреса о пересохших гортанях, потрескавшихся губах и целительных глотках и каплях. Как бы то ни было, но Фафхард внезапно пробудился с одной лишь мыслью в голове. Еще чего-нибудь выпить. И помню только одно, что где-то еще оставалось вино. Его несколько встревожило, что рука его не покоится на горлышке стоявшего под кроватью кувшина, а по каким-то непонятным причинам находится где-то в районе уха. Он потянулся было за кувшином и с возмущением обнаружил, что не может пошевелить рукой. Кто-то или что-то ее держит. Не теряя времени на полумеры, могучий варвар мощно повернулся всем телом, желая одновременно высвободить руку и сунуть ее под кровать за вином. В результате ему удалось перевернуть кровать на бок и себя вместе с ней. Это его отнюдь не обеспокоило и не причинило никаких неудобств его онемевшему телу. Обеспокоило его другое. Вина поблизости не было. Он не чувствовал его запаха, не видел кувшин даже краем глаза, не треснулся о него лбом. А ведь Фафхард помнил, что оставил не менее кварты как раз для такого случая. В то же самое время он начал смутно догадываться, что каким-то образом прикреплен к тому, на чем спал, в особенности в районе кистей, плеч и груди. Впрочем, ноги его казались сравнительно свободными, хотя у коленей что-то мешало. Поскольку же, перевернувшись вместе с кроватью, Фафхард оказался частично лежащим на низком столике и упирался головой в стену, он с помощью очередного могучего поворота и рывка встал на ноги с кроватью на спине. Оказавшись в вертикальном положении, он огляделся. Занавешенная дверь выделялась на фоне мрака более светлым пятном, и Фафхард устремился к ней. Кровать застряла в дверном проеме, не давая ему пройти, однако в конце концов, прокрутившись так и сяк, северянин одолел и это препятствие и двинулся вперед со шторой на лице. Он смутно подумал, что выпитое вино, должно быть, парализовало ему руки или какой-то колдун наложил на него заклятие. Уж больно унизительно было Фафхарду идти с руками, поднятыми к ушам. К тому же его голове, щекам и подбородку почему-то было прохладно. Вероятно, и тут не обошлось без черной магии. В конце концов, штора сползла с его головы, и он увидел перед собой довольно низкую арку, а за ней, что, впрочем, не произвело на него особого впечатления, толпу коленопреклоненных и раскачивающихся из стороны в сторону людей. Опять наклонившись, Фафхард пролез под аркой и выпрямился. Свет факелов буквально ослепил его. Северянин остановился и заморгал ресницами. Когда его глаза немного привыкли к свету, он увидел серого мышелова. Это было первое, что хоть как-то возвратило северянина к действительности. Он тут же вспомнил, что мышелов был последним человеком, с которым он пил, а значит, в этих делах затуманенный ум Фафхарда работал на удивление быстро. Значит, мышелов и увел у него из-под носа кварту или даже больше столь ценного снадобья. Северянина обуял неистовый, но праведный гнев, и он набрал в легкие как можно больше воздуха. Это пока все о Фафхарде и о том, что он увидел. А вот толпа, впавшая в экзальтацию, поющая и рыдающая толпа, увидела нечто совершенно иное. Она увидела мужчину божественного сложения. Его руки были высоко подняты, а сам он привязан к какой-то раме. Могучего, мускулистого мужчину в одной набедренной повязке, с бритой головой и лицом мраморной белизны, которая казалась на удивление юным. И на этом мраморном лице застыло выражение невыразимой муки. Если толпе и нужно было еще доказательство, хотя вряд ли, что перед ней стоит бог, всеблагий Иссик, которого она призывала в своих страстных криках, то такое доказательство тут же было представлено. Семифутовое видение заорала громовым басом. «Где кувшин? Кувшин где?» Тут уж даже те несколько человек, что до сих пор оставались стоять, рухнули на колени, а кое-кто из них даже простерся ниц. Стоявшие на коленях лицом в другую сторону принялись поворачиваться на месте, словно перепуганные крабы. Несколько десятков людей, включая и Бвадреса, потеряли сознание. Причем у пятерых из них сердце прекратило биться навеки. Около дюжины, и в их числе 7 философов и племянницы лангмарского сюзерена, сошли с ума, хотя в данный момент они ничем не отличались от остальных. Толпа, прямо как один человек, пришла в экстатический ужас. Люди ползали по земле, корчились, били себя в грудь и по голове, закрывали ладонями глаза и в страхе смотрели сквозь щелочку между пальцами, как будто перед ними сиял нестерпимо яркий свет. Нам могут возразить, что хоть несколько человек все же могли узнать в видении рослого служку Бвадреса, ведь рост и у того, и у другого был один и тот же. Но ведь сколь разительны были и различия. Служка был бородат и космат, видение — безборода и лыса. И, как ни странно, даже безброва. Служка всегда ходил в балахоне, видение было почти голым. Служка пел приятным, высоким голосом. Видение хрипло ревело примерно на 2 октавы ниже. И, наконец, видение было на чем-то растянуто, не иначе, как на дыбе, и мучительно рыча требовало свой кувшин. Словом, толпа, как один человек, покорилась. За исключением, естественно, Серого Мышелова, Грилли, Вигина и Квача. Они очень хорошо знали, кто стоит перед ними. Пульк, конечно, знал тоже, однако он человек вообще-то очень проницательный. И теперь твердо обратившийся в иссикианство, просто решил, что Иссик счел нужным явиться им в облике Фафхарда, и что им, пульгам, двигало само провидение, когда он готовил тело северянина для этой цели. Он даже немножко гордился тем, какое важное положение ему удалось занять в процессе перевоплощения Иссика. Однако 3 его соратников религиозный экстаз обошел стороной. Правда, Грилли пока не мог ничего предпринять. Пульк все еще лихорадочно цеплялся за его руку. Но вот Вигину и Квачу никто не мешал. Несмотря на известное тупоумие и отсутствие привычки действовать по собственной инициативе, они сразу поняли, что гигант, которого нужно было убрать с дороги, может испортить всю игру их странноватому хозяину и его ловкому помощнику в сером одеянии. Более того, они прекрасно знали, что за кувшин с такой яростью требует Фафхард, и кто этот кувшин стянул и опорожнил. Поэтому ими, кроме всего прочего, двигал и страх, что Фафхард может их увидеть, вырваться из своих оков и отомстить. Молодчики поспешно взвели свои арбалеты, вложили стрелы, встали на одно колено, прицелились и выстрелили прямо в обнаженную грудь Фафхарда. Кое-кто в толпе заметил это. Послышались крики ужаса, вызванного таким злодейством. Стрелы ударились Фафхарду в грудь, отскочили и упали на булыжники. В этом не было ничего удивительного, поскольку это были стрелы для охоты на мелких птиц с деревянными шишечками на конце, которыми предусмотрительный Мышелов заполнил колчаны своих соратников. Толпа охнула при виде такой неуязвимости Фафхарда и тут же разразилась криками радости и удивления. Но хотя такими стрелами поранить человека невозможно даже с близкого расстояния, укусы их, тем не менее, весьма чувствительны и для одеревеневшего тела человека, выпившего недавно не одну кварту вина. Фафхард зарычал, задергал руками и сломал раму, к которой был привязан. Толпа истерически завизжала. Ее глазам был явлен еще один акт драмы Иссика, которую так часто декламировал нараспев его служка-великан. Квач и Вигин, увидев, что их арбалеты почему-то стали совершенно неопасными, однако из-за тупости или опьянения, не усмотрев в этом ничего сверхъестественного или подозрительного, схватились за мечи и бросились к Фафхарду, дабы сразить его, прежде чем он освободится от обломков кровати. Северянин с весьма озадаченным видом как раз этим и занимался. Итак, Квач и Вигин бросились вперед. Но почти сразу остановились, как вкопанные, очень напоминая при этом людей, которые пытаются поднять себя в воздух за собственные пояса. Их мечи ни за что не хотели выходить из ножен. Менгольский клей. Средство вполне надежное. А Мышелов твердо решил, что приспешники Пульга не нанесут никому вреда. Но вот обезвредить Грилли ему не удалось. Крошечный человечек и сам был не промах. Да и к тому же Пульк все время держал его рядом с собой. Брызжа пеной, словно разозленная лисица, Грилли наконец вырвал руку из пальцев своего впавшего в религиозный экстаз хозяина, выхватил бритву и ринулся к Фафхарду, который к этому моменту уже понял, что ему мешало, и под приветственные крики толпы с наслаждением расправлялся с остатками докучливой кровати. Но Мышелов среагировал еще быстрее. Завидев, что человечек в сером бросился к нему, Грилли мгновенно сделал в его сторону два ложных выпада и один настоящий, который едва не достиг цели. После этого, правда, он резко утратил интерес к фехтованию, поскольку стал быстро терять кровь. Лезвие у кошачьего когтя было хоть и узкое, но вполне пригодное для перерезания глоток. Ни загнутого острия, ни зазубрин на конце этот кинжал не имел, вопреки утверждениям кое-кого из ученых-педантов. После короткой схватки с Грилли Мышелов оказался совсем рядом с Фафхардом. И тут до него дошло, что он все еще держит в левой руке сделанное Фафхардом золотое изображение кувшина. В голове у Мышелова тут же промелькнула вереница идей, которые мгновенно воплотились в действие, последовавшие одно за другим, словно фигуры танца. Прежде всего он шлепнул Фафхарда по щеке тыльной стороной ладони, чтобы привлечь его внимание. Затем подскочил к Пульгу, широким театральным жестом протянул к нему левую руку, словно передавая что-то от обнаженного бога, и вложил в умоляюще воздетую длань вымогателя золотую безделушку. Настало одно из тех мгновений, когда происходит стремительная переоценка ценностей. И теперь золото для Мышелова, пусть даже на короткий срок, ничего не стоило. Узнав в безделушке священный кувшин, Пульк от восторга чуть не испустил дух. Но Мышелов был уже на другой стороне улицы. Подбежав к сейфу алтарю Иссака, рядом с которым лежал потерявший сознание, но все еще улыбающийся Бвадрес, он сдернул с него мешок из-под чеснока, вскочил на бочонок и принялся на нем приплясывать, пытаясь криками привлечь внимание Фафхарда и указывая пальцем себе под ноги. Как и хотел Мышелов, Фафхард наконец увидел бочонок, однако никак не связал его с приношениями Иссику. О божественных материях он забыл начисто, а просто решил, что это — источник столь вожделенного спиртного. С радостным воплем он бросился к нему через улицу. Поклонники поспешно удирали с его дороги или стонали в блаженном экстазе, когда он ступал босыми ногами по их распростертым телам. Добравшись до бочонка, Фафхард схватил его и поднес к губам. Толпа решила, что Иссик хочет выпить содержимое своей казны. Необычный, но бесспорно эффектный способ приема приношений. Затем, взревев от ярости и недоумения, Фафхард поднял бочонок высоко над головой, намереваясь грохнуть его о мостовую. Трудно сказать почему, то ли от безысходности, то ли надеясь добраться таким способом до вожделенной влаги, которая, по его мнению, содержалась в бочонке. Но тут Мышелов снова привлек его внимание. Схватив с забытого кем-то подноса две недопитые кружки с пивом, маленький человечек принялся переливать жидкость из одной в другую, пока в обеих не образовалась по громадной шапке пены. Сунув бочонок под мышку, многие пьяницы обладают странной бережливостью и цепляются за вещи, особенно если в них может содержаться спиртное. Фафхард двинулся вслед за Мышеловым, который нырнул в ближайшую арку, потом, приплясывая, появился снова и обвел Фафхарда вокруг бурлящей конгрегации. Строго говоря, это было не слишком душеспасительное зрелище. Громадный бог идет, спотыкаясь за юрким серым демоном, и пытается схватить кружку с пивом, которая все время от него ускользает. Однако лангмарцы тут же придумали на сей счет две дюжины аллегорий, несколько из которых попали впоследствии в ученые манускрипты. На второй раз Иссик и маленький серый демон скрылись под аркой навсегда. Некоторое время в толпе раздавались тревожные, полные ожидания возгласы. Но два сверхъестественных существа так больше и не появились. В Лангмаре полно всяких извилистых переулков. И особенно ими богат район улицы богов. Некоторые из них темными и окольными путями доходят даже до доков. Но иссикианцы, как старые, так и новообращенные, даже не принимали во внимание столь мирские пути, когда размышляли об исчезновении их бога. У богов свои способы перемещения во времени и пространстве, а неожиданные и необъяснимые исчезновения просто свойства их натуры. Короткие повторные появления — вот все, на что человек может надеяться со стороны Бога, драма жизни которого на земле уже сыграна. И в самом деле ничего хорошего, если он никак не уходит, затягивая свое второе пришествие. Слишком большая нагрузка на нервы. Как и следовало ожидать, толпа удостоившихся лицезреть Иссика расходилась неохотно. Людям нужно было слишком много сказать друг другу, слишком о многом поразмышлять и, разумеется, поспорить. Чуть позже люди вспомнили о кощунственном нападении Кватча и Вигина на Бога и отомстили им, хотя некоторые склонны были считать инцидент составной частью все той же аллегории. Оба молодчика получили изрядную выволочку и были рады, что остались после нее живы. Труп Грилли был без лишних церемоний брошен на утреннюю, покойницкую телегу. На этом его история и закончилась. Бвадрес, придя в чувство, обнаружил, что над ним заботливо склонился Пульк. Эти два человека в основном и определили всю последующую историю иссикианства. Вкратце она такова. Пульк сделался, если можно так выразиться, великим визирем Иссика и неустанно трудился к его вящей славе, как знак своей должности, постоянно нося на груди сотворенную Богом золотую эмблему священного кувшина. После своего обращения он не оставил и прежнего ремесла, как могли бы ожидать моралисты, и стал заниматься им с еще большим рвением, чем прежде, безжалостно вымогая деньги у служителей всех других богов и нещадно их притесняя. На самом взлете иссикианства у этого бога было в Лангмаре 5 больших храмов, множество часовен и громадное число священнослужителей, лишь номинально руководимых Бвадресом, поскольку тот стал снова впадать в старческий маразм. Под руководством Пульга иссикианство процветало ровно 3 года. Однако, когда из неосторожного и невразумительного бормотания Бвадреса стало известно, что Пульк под видом вымогательства не только ведет священную войну против остальных богов в Лангмаре, имея своей целью изгнать их из города, а по возможности и из всего мира, но и вынашивает темные планы относительно того, чтобы свергнуть истинных богов Лангмара или хотя бы заставить их признать превосходство Иссика. Словом, когда об этом стало известно, участь иссикианства была решена. В 3-ю годовщину второго пришествия Иссика ночь выдалась зловещая и крайне туманная. Все здравомыслящие лангмарцы сидят, как правило, в такие ночи дома у очагов. Примерно в полночь по всему городу стали раздаваться жуткие вопли и жалобный вой, а также треск ломающегося дерева и грохот разламываемой каменной кладки. Причем, как дрожащими голосами утверждали некоторые, все это начиналось и заканчивалось пощелкиванием, какое обычно слышится, когда ходят скелеты. Некий юнец, выглянувший из окна мансарды, успел рассказать, прежде чем скончался от буйного помешательства, что видел, как по улице шло множество фигур в черных тогах, с темно-коричневыми руками, ногами и лицами, и тощих, как скелеты. Наутро обнаружилось, что все 5 храмов Иссика пусты и осквернены. Все часовни разрушены, а многочисленное священство, включая верховного жреца и честолюбивого великого визиря, совершенно непонятным образом пропало все до единого человека. Вернувшись ровно на 3 года назад, мы смогли бы увидеть, как Серый Мышелов и Фафхард перебираются на заре из утлой лодчонки на борт черного одномачтовика, пришвартованного у Большого Мола, который выдается далеко во внутреннее море близ устья реки Хлал. Прежде чем взойти на судно, Фафхард передал бочонок Иссика бесстрастному и желтолицому Урфу, после чего с нескрываемым удовольствием затопил лодчонку. После пробежки вслед за Мышеловым через весь город и непродолжительной, но крайне интенсивной гребли, сидя на веслах, почти полностью обнаженный северянин очень напоминал галерного раба. Голова у Фафхарда окончательно прояснилась от винных паров и теперь зверски трещала. Мышелов тоже чувствовал себя не лучшим образом. После месяцев ничего не деланья и обжорства он был в неважной форме. Тем не менее, оба героя помогли Урфу поднять якорь и поставить парус. Вскоре дувший им в правый борт ветер уже нес их в открытое море. Пока Урф суетился вокруг Фафхарда, заворачивая его в толстый плащ, Мышелов подошел в полутьме к бочонку Иссика, полной решимости завладеть его содержимым, прежде чем Фафхарда, как человека религиозного и к тому же благородного северянина, начнут одолевать всякие дурацкие сомнения, в результате которых он может даже выбросить бочонок за борт. Поскольку было еще довольно темно, Мышелов пошарил рукой по верхнему донышку в поисках прорези для монет. И, не обнаружив таковой, перевернул тяжелый приятной тяжестью сосуд, набитый так плотно, что ни одна монетка в нем даже не звякнула. С другой стороны, тоже не оказалось никакой прорези. Однако было что-то вроде выжженной лангмарскими иероглифами надписи. Поскольку света для чтения явно не хватало, а Фафхард уже приближался к бочонку, Мышелов схватил подвернувшийся ему под руку тяжелый топор и вонзил его в дерево. В воздух взметнулся фонтан жидкости с резким, но очень знакомым запахом. Бочонок был наполнен бренди. До самых краев, так что даже не булькал. Чуть позже друзья прочли выжженную надпись. Она была весьма лаконичной. «Дорогой Пульк, утопи свое горе. Башарат». Теперь все стало понятно. Накануне днем вымогателю номер 2 представилась прекрасная возможность осуществить подмену. Улица богов пустынна, Бвадрес спит чуть ли не наркотическим сном после необычного плотного рыбного обеда. Фафхард ушел с поста, чтобы попьянствовать с Мышеловым. «Ничего удивительного, что вчера вечером Башарата не было», — задумчиво проговорил Мышелов. Фафхард стал предлагать выбросить бочонок за борт, и не из-за разочарования, терзавшего его из-за потери добычи, а исключительно из отвращения к его содержимому. Однако Мышелов велел Урфу закупорить бочонок и убрать куда-нибудь. Он знал, что отвращение такого рода скоро пройдет. Фафхард, однако, вырвал у него обещание, что огненная жидкость будет использована только в случае непосредственной опасности для поджога неприятельских кораблей. Из-за волн на востоке выглянул солнечный диск. В его красноватом свете Фафхард и Мышелов впервые за последние месяцы смогли как следует рассмотреть друг друга. Вокруг них простиралось бескрайнее море. Урф стоял на руле и шкотах. И, наконец-то, спешить было некуда. В глазах героев светилась некоторая робость. Каждый внезапно подумал, что заставил своего друга сойти с жизненного пути, выбранного в Лангмаре. С пути, быть может, самого для него подходящего. «Я думаю, брови у тебя отрастут», — сделал в конце концов довольно бессмысленное предположение Мышелов. «Отрастут», — согласился Фафхард. «К тому времени, как ты расстанешься со своим брюхом, волос у меня будет ого-го». «Благодарю тебя, яйцеголовый», — отозвался Мышелов и неожиданно хихикнул. «Лангмар мне не жалко. Соврал он, правда, не на все 100%. Теперь мне ясно, что если б я остался, то пошел бы по пути Пульга и прочих великих людей. Все они жиреют, помыкают другими, окружают себя помощниками и танцовщицами с лживыми сердцами и в конце концов запутываются в тенетах религии. Во всяком случае, теперь я избавлен от этой последней болезни, которая хуже водянки». Он пристально посмотрел на Фафхарда. «Но как с тобой, приятель? Будешь ты скучать по Бвадресу, своему каменному ложу и ежевечернему распеванию сказок?» Фафхард, нахмурясь, смотрел, как одномачтовик разрезает воду. Соленые брызги то и дело падали гиганту на лицо. «Не буду», — сказал он наконец. «Всегда можно придумать новую сказку. Я хорошо служил Богу, одел его в новые одежды и сделал кое-что еще. Кто захочет возвращаться в прислужники, когда побывал неизмеримо выше? Понимаешь, дружок, я действительно был Иссиком». «В самом деле?» — поднял брови Мышелов. Фафхард, сохраняя убийственную серьезность, дважды кивнул.